Глава шестая. Дмитрий выбрался из кузова грузовичка и оглянулся. Вокруг была легендарная Хитровская площадь. За вполне пристойными, пусть и истертыми фасадами окружающих домов, скрывалось городское дно. Скрывалось уже несколько десятилетий, вываливаясь иногда наружу разбоем и убийствами. В ветхих ночлежках, преобразованных ныне в жилтоварищество, бытовал такой дух человеческого падения, что даже на улице забивало нос. Стрельников спрыгнул на утрамбованную сотнями ног землю вслед за Дмитрием, без лишних церемоний достал свой револьвер, проверил, заряжено ли оружие, и вложил его в карман своих светлых брюк. Ему доводилось бывать на Хитровке, и при старом режиме, когда полицейские сюда без веских причин старались не соваться, и после революции, когда Хитровская голь, не чуя больше над собой надзора, распоясалась и разрослась даже за свои исторически обособленные пределы. В зачистке старого Хитровского рынка, которая обернулась перестрелками и облавами, Виктор Павлович, по его словам, участия не принимал, другой работы хватало. Рынка теперь на площади не было, на его месте появился хмурый и немного диковатый, как и все на Хитровке, сквер. Поговаривали, что скоро здесь построят школу, но точно ничего известно не было. Спину навязчиво припекало закатное солнце, а к двум следователям направлялся невесть откуда возникший милиционер. Он двигался спокойным и размеренным шагом, уверенный в своем величии. Слепым глазницам окрестных домов милиционер показывал силу и непреклонность. «Вы из Мура?» Между ними было еще метров 15, но милиционер решил не подходить ближе, пришлось подойти следователям. «Оперуполномоченный Стрельников, оперуполномоченный Белкин». «Я Варламов, старший милиционер. Вы по поводу убийства?» Виктор Павлович не смог удержаться. «А что, у вас еще что-то успел произойти?» Варламов усмехнулся, после чего, не говоря ни слова, развернулся и сделал следователям знак идти за ним. Вскоре они оказались в грязном дворике, откуда солнце уже ушло. Дома зловеще нависали, грозя исторгнуть на незваных гостей свое содержимое. Стрельников нервничал, сошла с лица дружелюбная улыбка, а правая рука была заложена в оттопыренный карман брюк. Дмитрий оглянулся вокруг. Он не видел явных причин для беспокойства. Это было просто городское дно. Сильно пахло перегаром, хотя непосредственно на улице ни одного пьяницы видно не было. Еще пахло рвотой и мочой. Жаркая погода не помогала. Откуда-то слева слышались резкая брань и женский плач. Впереди вдруг со стуком отворилось окно, и чьи-то грубые руки выплеснули на улицу грязную воду. Владелец этих рук даже не удосужился посмотреть, не стоит ли кто-нибудь под его окном. Варламов был совершенно невозмутим. Очевидно, он бывал в этом дворе не в первый раз. Милиционер ногой открыл дверь подъезда. Дмитрий подошел ближе и увидел, что ручка была чем-то вымазана. Не то ваксой, не то краской. Пришлось следовать примеру Варламова. Темное нутро подъезда пахло грязными носками и пропавшей пищей. «Аккуратнее, товарищи. Лужа на полу на первом пролете». Варламов ориентировался здесь, как у себя дома, и уже поднялся на второй этаж, оставив оперуполномоченных внизу. Дмитрий смог перескочить через довольно большую лужу, а вот Виктор Павлович такой резвостью уже не мог похвастать и замочил свои легкие туфли. Наконец следователи поравнялись с Варламовым. Кроме него здесь стоял еще один милиционер. Он казался заспанным и разморенным. Милиционер выцепил взглядом Варламова, лениво прошелся по его спутникам и соизволил отлепиться от исписанной похабностями стены. «Все тихо?» «Как на кладбище, Семен Архипыч?» «Совался кто?» «Пьянчуга один, да как меня увидал, жеманул во весь опор». «Не догнал?» «Так это вы же сказали, чтобы я от двери не отходил, Семен Архипыч?» «Ну да, точно сказал». «Ладно, иди перекури». Милиционер протиснулся мимо следователей и заспешил вниз. Варламов потянул на себя скрипучую дверь нужной квартиры. Изнутри пахнуло нездоровой сыростью. Дмитрий заглянул в прихожую и увидел, что квартира состояла из одной небольшой комнатки, доведенной до полного безобразия. Единственным источником света была запыленная и грязная электрическая лампочка, свисавшая с потолка. Но даже такого количества света хватало, чтобы увидеть нищету и разгром в квартире, а также лежавшего на узкой кровати мертвеца. Белкин шагнул за Варламовым и оказался в мире отвратительных запахов грязи, водки и начинающегося гниения. А еще духоты. Удушливой, мгновенно утомляющей влажной жары, из-за которой гимнастерка Дмитрия сразу же промокла на спине. Стрельников, ступая аккуратным шагом профессионала, прошел к единственному окну и открыл его настежь. Стало чуть легче. Варламов, впустив следователей, теперь отошел к дверям, он заговорил. «Петр Иванович Родионов, дворник, также столяр. Также бродячих собак ловит, ловил. В общем, когда трезвый, на все руки мастер. Выпивал?» «Не то слово. Я такую ему приятную картинку нарисовал, на все руки мастер, когда трезвый. Да только трезвым он почти что и не бывал». «Дебоширил?» «Бывало. Не самый гад из нашего района, но знакомец близкий». Виктор Павлович продолжал говорить с Варламовым, а Дмитрий в это время подошел поближе к трупу. Родионов лежал на спине с закрытыми глазами, но не было ни одного шанса на то, что он умер спокойной смертью во сне. Кто-то выстрелил ему в голову. Причем это была только одна из ран дворника. В него стреляли не один раз, в груди была еще одна рана. Кроме того, Родионову чем-то разбили голову. Вся кровать, застеленная нечистым бельем, пропиталась кровью. Красные капли промочили ткань насквозь и натекли на пол, образовав лужицу под кроватью. Дмитрий нагнулся, силясь разглядеть что-нибудь под кроватью, но без света это было невозможно. Добычей следователя стала лишь пустая водочная бутылка, задвинутая под кровать в незапамятные времена. Белкин выпрямился и прикрыл глаза. Убийца выстрелил Родионова в грудь, затем ударил его по голове несколько раз, например, допрашивая, а затем добил выстрелом в голову. Это было складно. Дмитрий вновь посмотрел на залитой кровью неделю небритое лицо, на руки, почерневшие от злоупотреблений жизнью, на квартиру, лишенную не то что изысков, но даже просто намека на устроенность. А зачем кому-то нужно было допрашивать этого человека? Этот вопрос возник в голове Белкина сам собой. Он снова прикрыл глаза. Родионов подрался с кем-то и получил несколько раз по голове. После этого его противник, не удовлетворившись результатом, убил его. Тоже складно. Дмитрий опять оглядел руки убитого. Синяки и ссадины на костяшках нашлись, но по виду старые, недельные. Белкин почувствовал, что его мысли требуют проверки. Он повернулся к Виктору Павловичу, но Стрельников все еще был занят с Варламовым. «А кто сообщил?» «Сосед Рубанов. Тоже из моих знакомцев. С вечера решил выбраться из своей берлоги, да увидел, что дверь Родионова открыта. Ну, он и зашел, благо незнакомцы по водке были знатные». «И чего, он в милицию сам пришел?» Недоверие Виктора Павловича можно было понять. Лишний раз звать милиционера в этом районе никто не спешил. «Так вы понимаете, товарищ Стрельников, Родионов ведь не от печени загнулся и не в драке пьяный топором по темечку получил. У нас тут стреляют-то нечасто в последнее время. Потому Рубанов и сообщил. Да и они все же приятели были, как ни крути». «Семен Архипыч, миленький, помоги, а! Он, гад, меня опять убить грозится!» С лестницы донеслись плаксивые женские крики. Варламов выглянул на площадку, и в него тут же врезалась растрепанная женщина. Милиционер не растерялся даже на мгновение. «А ну, куда прешь, черт тебя подери? Нельзя сюда! Чего голосишь на всю хитровку?» Варламов развернул женщину от себя и вытолкнул на площадку, а потом закрыл за собой дверь. Спустя минуту глухих женских стонов и резких ответов Варламова дверь вновь открылась, и старший милиционер просунул голову в проем. «Товарищ Стрельников, дайте мне минут 10, тут нужно воспитательную беседу о вреде пьянства провести». После этого Варламов вновь закрыл дверь, даже не дождавшись ответа Виктора Павловича. Стрельников повернулся и неприязненно оглядел тесную комнатушку. Белкин подумал вдруг, что не так часто бывают моменты, когда его старшему коллеге более неуютно, чем ему самому. «Митя, обрадуйте хоть чем-нибудь». Два пулевых и разбитая голова. Я же просил обрадовать. Вы хоть представляете себе примерную длину списка подозреваемых? Половина района, Виктор Павлович. Вечер будет долгий. Вот-вот. Ладно, работа сама себя не сделает. Посмотрите, не пропало ли что, а я пока на нашего покойничка полюбуюсь. Белкин огляделся в нерешительности. В таком беспорядке очень трудно было понять, пропало ли что-нибудь. Да и нечему здесь было пропадать. Полупустой шкаф с тряпьем, сваленным в кучу. Что из этого Родионов еще планировал носить, а что просто забыл выкинуть, так и останется теперь загадкой. Дмитрий подумал немного и залез в карманы старой шубы, которая, судя по виду, уже несколько лет не видела никакой чистки, зато повидала много луж и грязи. В карманах оказались трофеи разной ценности. Два сухаря, пробка от винной бутылки и аккуратно свернутая банкнота в 3 червонца. То, как была свернута купюра, натолкнуло Дмитрия на мысль, что она была не с зимы, а на зиму. Впрочем, его это не очень интересовало. Рядом со шкафом бельевым стоял узенький книжный со стеклянными вставками. Не самая дешевая вещь. Дмитрий открыл шкаф и едва успел поймать вывалившиеся с забитой верхней полки валенки. Книг в книжном шкафу оказалось немного. Понять, рылся кто-нибудь во всем этом кое-как запихнутом хламе или нет, было невозможно. Дмитрий с трудом успокоил валенки на прежнем месте и закрыл шкаф. После этого он обратил внимание на несколько фотокарточек, заткнутых между стеклом и деревом. Фотографий было довольно много, видимо, Родионову нравилось их собирать. Дмитрий смог узнать хозяина квартиры только на одной старой фотокарточке, причем Белкин не стал бы ручаться за то, что не ошибся. Это была потрепанная фотография, изображавшая нескольких молодых людей на фоне Малого Николаевского дворца, побитого снарядами. Дворец разобрали пару лет назад, но Дмитрий все равно без труда его узнал, успел застать. Судя по избитому облику здания, фотокарточку сделали либо во время, либо вскоре после октября 17-го. Все запечатленные широко улыбались, у всех на рукавах или груди были повязаны банты, которые на черно-белой фотографии казались серыми. Человек, в котором Белкин опознал Родионова, держал в руках винтовку и смотрел на фотографа с ухмылкой и вызовом. Остальные фотокарточки изображали московские и ленинградские пейзажи, были здесь портреты Веры Холодной и Айсидоры Дункан, а также нескольких случайных людей, казалось, Родионов собирал все, что мог собрать. Впрочем, возможно, так оно и было. «Митя...» Белкин обернулся на растерянный голос Виктора Павловича. Стрельников стоял прямо под лампой, вытянув к ней руку и пытаясь рассмотреть какой-то предмет. Дмитрий присмотрелся к тому, что держал старый следователь, и брови его поползли вверх. Виктор Павлович опустил руку и теперь рассматривал предмет в упор. Этим предметом была гильза, точная копия той, которую Белкин нашел в квартире Осипенко, той, которую Стрельникову показал товарищ Владимиров, когда Виктор Павлович сдавал человеку из политического свой отчет. Стрельников отвлекся от находки и посмотрел на изумленного Дмитрия. «И как это понимать?»